Все сошлось. Детство мое пришлось на самый разгар 90-х. На моей личности перемены отразились, но для каких-либо свершений я был слишком молод. Помню советские времена, потом рыночную экономику, потом денег не стало. Поступления в семейный бюджет закончились, и я пошел работать, грузить вагоны. Чем еще можно было в 14 лет заниматься? После школы поступил в институт, с головой окунулся в студенческую жизнь, и опять случился государственный кризис, дефолт 98 года. Деньги опять закончились, пришлось уйти в длительный академический отпуск и искать работу. Чем я только не занимался, работал в турагентстве, развозил людей на модный тогда таймшер, так называемый лохотрон, когда людям предлагалось заплатить 10-15 тысяч долларов за какой-то объект за границей с возможностью ежегодного проживания там не более недели. Я был из низшей ступени, заманивал людей на улице всякими лотереями, а уж потом их брал менеджер и разводил дальше. Не били вас за это? Били. Еще работал пакетным несуном. Это люди, которые с огромными сумками неприличного товара бегают по офисам и впаривают его. Сейчас такие продавцы ходят по улицам, так как охрана в офисных зданиях стала серьезная. Причем для такой работы нужно было пройти серьезную подготовку, психологические тренинги. Сначала человек должен проникнуть через все двери, уметь не воспринимать негатив, ведь из 150 клиентов 130 его посылают и очень жестко. Меня с этой работой забирали в милицию неоднократно, но нужны были деньги, вот я и шел их зарабатывать как мог. Были разные аферы, спекуляции, в институте масса знакомых предлагали варианты. Одним нужно вытащить зависшие деньги, другие могут это сделать. Мы сводили таких людей и получали свой процент. Постепенно стали ввязываться в совсем опасные мероприятия, которые не для всех хорошо заканчивались. Кто-то даже погиб, кому-то пришлось уехать в другую страну. А у меня в 20 лет случился период юношеской депрессии, смешанной с неким романтизмом. Я решил, что живу неправильно, надо устроиться на завод рабочим, стоять у станка, получать зарплату и чувствовать себя спокойно. Я получил квалификацию столяра и пошел делать шайки, кружки и тому подобное. Стоял у станка, получал 4000 рублей, все было замечательно и ничего другого не хотелось. Через 8 месяцев я женился, и мне стало стыдно за самого себя. Тогда я пошел работать системным администратором. В компьютерах не разбирался, но думал, что раз справляюсь с домашней машиной, то и с 10 в офисе смогу. Пустил пыль в глаза работодателям, меня взяли. Компания была довольно интересная, а ее директор оказался страшным аферистом, что мне очень нравилось. Мы проворачивали с ним какие-то сезонные компании. То картошку с урожая хорошо перепродадим, то тараканов поморим, то еще что-то. Быстро и прибыльно. В какой-то момент мы вместе открыли компьютерный сервис, но довольно быстро разругались. Наше видение было взаимоисключающим. Он хотел быстро заработать и поделить деньги, я хотел вкладывать средства в развитие. Короче говоря, мы расстались. И опять пришлось искать себе занятия. В тот момент я вообще был в прекрасном положении. На носу армия, жена беременна, паспорт еще потерял. Все сошлось. Но я уже хорошо разбирался в компьютерах и заделался мальчиком по вызову, давал рекламу и ездил по домам, чинил ПК. Ближе к 2002 году стало ясно, что на этом рынке все частники медленно, но верно умрут. Людям проще выкинуть компьютер и купить новый, чем вызывать мастера и пытаться реанимировать железо. Но при этом я имел довольно неплохие заработки и вернулся доучиваться в институт на вечернее отделение, где и познакомился с будущим партнером по сегодняшнему бизнесу.